Глава 12. Вот. Мирон кладет передо мной какие-то бумаги. Я с любопытством на них глазею. Что это? Тест ДНК. В груди холодеет. По всему телу проносится холодок. Дрожащими пальчиками я начинаю их листать, но ничего не понимаю. Попросту не могу сконцентрироваться на том, что вижу. Особенно на тексте. Перечитываю строчки по два раза. Так и не могу сосредоточиться. И? Ваше родство подтвердилось, Диана. Ты — сестра Вероники. Ноги подкашиваются, я просто лечу на пол. Но Мирон вовремя успевает меня подхватить и посадить на стул. Тише, тише. Через пару секунд к губам прижимается стакан. Выпей. Давай до дна. Вода прохладная, я выпиваю все до последней капли. Становится немного легче. Это точно? 100%. Дай мне еще воды, пожалуйста. Может, чего-то покрепче? Нет. Конечно, нет. И капли спиртного больше в рот не возьму. Сейчас? Я выпиваю еще один стакан. Может, тебе чай ромашковый заварить? А у тебя есть? Пошлю охранника в магазин. Да нет, не нужно. Сейчас возьму себя в руки и успокоюсь. Мирон присаживается напротив меня, изучает неотрывным взглядом, а я неотрывно читаю результаты теста. И правда, родство подтвердилось. Есть все необходимые печати, подписи. Но как такое возможно? Почему я выросла в нищете, а моя сестра — дочь обеспеченного олигарха? У Вероники есть мама, папа. Глаза начинают слезиться. Слезным, опечаленным взглядом я смотрю на Мирона. Есть, конечно. Мы с Евгением Кулагиным состоим в хороших отношениях. Тогда почему они меня бросили? Обида душит изнутри, рвет душу на части, вырывает с мясом сердце. У меня есть сестра, близняшка. Это необыкновенный шок для меня. И у меня есть родители. Они живы, не бедствуют. Тогда что со мной не так? Почему меня сдали в детдом? Отворачиваюсь, когда по щекам начинают бежать слезы. Не хочу, чтобы Мирон их видел. Плачешь? Отрицательно махнула головой. Говорить сейчас сложно, мой подбородок дрожит. Теплая ладонь ложится на плечо, сжимая. Не успеваю опомниться, как меня подхватывают со стула. Секунда, и я оказываюсь на коленях у Мирона. Он крепко меня обнимает. Горячий шепот ласкает ушко. «Не надо. Мы во всем разберемся», — обещает он мне успокаивающим тоном. Он зарывается носом в мои волосы, трется о них, вызывая жаркие волны мурашек, от затылка до самых пяточек. Боже, я подсаживаюсь на этого мужчину, как на наркотик. Ведь это так приятно — чувствовать его тело, его тепло. Мысли сразу становятся чистыми, как хрусталь. Ты вкусно пахнешь. Руки Мирона оживают и начинают свободно гулять по моей фигуре. Гладят, сжимают, ласкают. Внизу живота быстро зарождается томительное напряжение. Хочется, чтобы он не останавливался. Я соскучилась по этим прикосновениям. Да, это так. Сама не поняла, как быстро к ним привязалась. Ладони Мирона ползут, ныряют под кофточку. Мягкие пальцы касаются тела, скользят выше, лелея меня, как бархатный лепесток розы. Я почти издаю стон, запрокинув голову назад, ведь между ног моментально чувствую его немалую твердость. Член Мирона уперся в мою попку. Нет. Надо остановиться. Надо. Пока его руки не дошли до моей груди, не сжали ее, ущипнув за соски. «Мирон!» — хрипло стону, поерзав на его бедрах. «Черт!» — следует пряный выдох в мою шею. Губы замерли на сонной артерии. Он почти меня там лизнул, но вдруг остановился, сжав челюсти. «Нам надо остановиться. Но ты такая вкусная!» Он сам покачал меня на себе, толкнувшись членом глубже в ложбинку попки. «Пожалуйста!» — дышу через раз. «Мы должны держать дистанцию. Я не могу от тебя оторваться. Он все-таки накрыл мою грудь ладонями, помассировал, лизнув пульсирующую жилку на шее. Накрываю его руки своими, останавливая. «Остановись!» С глухим вздохом Мирон отпускает мою грудь, поправляет на место кофточку, разворачивает к себе лицом. Несколько прядей упали мне на глаза, он подхватывает их пальцами и убирает в сторону, заправляя за ухо. «Что ж, мне пора. Нужно позвонить Веронике и Кулагиным». В голосе чувствуется сталь. «Надо выяснить, почему ты стала сиротой». Он подхватывает меня на руки, поднимается со стула, держа меня на руках, а потом обратно попой на стул сажает, отпуская. «Мне не очень хочется с ними встречаться, правда?» «Не волнуйся». Пальцем коротко проводит по подбородку, продолжая алчно глядеть на мои губы. «Все будет хорошо». «Почему-то мне хочется ему довериться. С Мироном мне спокойно. Он единственный, кто поддерживал меня и подарил ощущение нужности. С ним я чувствую себя в безопасности. Вероятно, первое впечатление о нем было ошибочным. Сейчас он не перестает меня удивлять. Увидимся вечером». Развернувшись, разгладив складки на рубашке, он покидает кухню. Я нервно пожевываю губы, глядя ему вслед, восхищаясь его подтянутой эффектной фигурой. Чувствую, этот день будет напряженным. Работа не шла, меня клонило в сон. Все из рук валится, а на организм вообще обрушилась кошмарная усталость. Я немного поспала, но так и не почувствовала себя бодрой. Виной всему предстоящая встреча с сестрой и родителями. Больше всего на свете я боялась, что они не примут меня. Будут насмехаться и смотреть, как на мусор. Не знаю, почему возникли такие мысли. Наверное, потому что мы с ними слишком разные. Я постоянно прокручиваю в голове разговор Вероники. Становится неприятно. Я ей не понравилась. Она меня даже обозвала. Возможно, я просто себя накручиваю, а ее вспыльчивые слова просто реакция на шок, ведь каждый воспринимает стресс по-разному. Возможно, когда мы с ней встретимся еще раз, она будет общаться со мной теплее. Я выключаю плиту и снимаю с конфорки ароматно пахнущий плов. Не успеваю насладиться столь великолепным ароматом любимого блюда, как слышу щелчок замка, а потом шаги. Мирон вернулся. Оборачиваюсь. Мой взгляд сразу же впивается в красивый пакет светло-сиреневого цвета с логотипом известного бренда, который Доронин держит в руках. Пакет достаточно большой и привлекает мое внимание. «Добрый вечер». Мужчина здоровается, ухмыляясь уголком губ. Черт, он умеет улыбаться сексуально. Я слепну от этой чарующей, но немного ледяной улыбки. «Принес тебе подарок, новую одежду. У тебя с этим проблемы». Ого, его заявление удивило. «Подарок? Одежда? С какой такой стати?» Вину продолжает заглаживать. «Не стоило?» Рассеянно развожу руками, краснея. На мне сейчас надет малиновый передник в белый горох, и вся пропахла ароматными специями, мясом, домашней едой. Заметив это, Доронин повел носом, облизнувшись. Потом заглянул за мое плечо, как бы невзначай, увидев там небольшой казанок. «Ты обязан ее принять», — ставит пакет на стул. «Кошмар, как вкусно пахнет! Что это?» «Да это всего лишь плов», — смущенно заправляю прядь волос за ухо. «Где ты готовить научилась?» «На кухне работала. Было интересно за поварами наблюдать. Меня кое-чему там научили». «Угостишь?» «Ах да, конечно. Присаживайся». Я быстро организовала Мирону место. Поставила приборы, положила щедрую порцию домашнего плова в тарелку. Он, словно барин, восседающий на троне, внимательно наблюдал за моей суетой. Его загадочные глаза блеснули от удовольствия. Мне кажется, он наслаждался тем, что я готовила это, можно сказать, для него. Сама, своими руками. А готовить я очень люблю. Всегда готовлю с любовью. Я удивилась тому, как он все быстро съел, ни одной крошечки не оставил. Я сама только что получила чистый кайф, наблюдая за тем, как сильно ему понравилась моя еда. «А твоя невеста, она готовит?» «Нет, зачем, если есть повара? Максимум, она может мне сок в стакан налить». «Понятно. Так вот, почему он с такой жадностью наблюдал за тем, как я порхала на кухне. Все-таки путь к сердцу мужчины лежит через желудок, видимо. Да он смотрел на меня такими удивленными глазами, как будто я, не знаю, изобрела волшебную палочку. Видимо, видеть женщину, стоящую у плиты, ему в новинку». Закончив суетиться, я присела напротив Мирона. Отпустив всякое веселье, уже серьезным тоном спросила: «Ты поговорил с Вероникой?» «Да». В горле пересыхает. Глаза Мирона отразили мой точь-в-точь такой же серьезный взгляд. «Я ездил к ней сегодня после обеда, показал результаты теста и удивил новостью. Она, конечно же, не поверила, но потом все же приняла правду». Доронин сделал такое лицо, словно лизнул лимон. «Завтра вечером я отвезу тебя к ней». «Но Вера ждет. Сказала, что хочет пообщаться. Все-таки ты ее родная кровь. Она настаивает на встрече». «А как же родители?» «Евгению я тоже звонил. Честно, сложно было описать его состояние, ведь он сейчас за границей с Антониной. Так что ему было неудобно говорить. Завтра мы побеседуем с ними по видеосвязи». Голова немного закружилась. Стало дурновато. Пришлось схватиться за край стола, чтобы вдруг не упасть. Я нашла своих родителей. Спустя столько лет. Я ведь мечтала их увидеть. Когда-то. И вот моя мечта сбылась. Но почему-то не очень хочется впустить ее в свое сердце, когда ты уже смирился с тем, что твоя мечта никогда не исполнится. «Открой пакет, посмотри. Надеюсь, с размером угадал. Надень эти вещи на завтрашний ужин». Я немного погрузилась в себя, утонув в печальных мыслях и естественном волнении. «Диана, все хорошо», — снова повторил Мирон. «Да-да», — тряхнула головой, заставив себя взбодриться. «Ужин так ужин». Сжав руки в кулаки, я все-таки согласилась. Через силу. Я должна узнать правду. Должна увидеть своих родителей хотя бы раз. Может, у них была весомая причина так поступить? Может, они вообще не знали о моем существовании? Произошла какая-то ошибка? Или меня кто-то похитил? Не хотелось лишний раз сломать голову. Завтра все станет на свои места. Надо дать им шанс. Меня эта проблема тоже не отпускает. С самого рождения. Когда я говорю, что мне и одной хорошо живется, и мне больше никто не нужен, я просто себя успокаиваю.